секты с Ириной Петровной. Она еще ничего не сказала, но по ее взволнованному взгляду он понял, случилось неладное. «То?» — просил Голубев, беря Ирину Петровну за руку. «Температура 39». Он, обгоняя сестру, спустился на второй этаж и вошел в светлое, просторное хирургическое отделение. Опять, как тогда в приемном покое, при поступлении, у Сухачева лихорадочно блестели глаза, лицо раскраснелось. Он лежал спокойно, держа руки поверх одеяла, на груди, ладонями к низу, и устремив взгляд прямо перед собой. Когда пришел врач, он не повернул головы, лишь скосил глаза. Голубев взял табурет, сел рядом с кроватью и, слегка наклоняясь вперед, спросил: «Ну, как ты себя чувствуешь, Павлуша?» «Жарко», — сказал Сухачев, облизывая губы. «Попить бы». «Много пить нельзя. На сердце лишняя нагрузка, понимаешь?» Сухачев еле заметно кивнул головой. Ирина Петровна подала кружку с водой. Он выпил два глотка и отвел руку сестры. Голубев заметил, что при дыхании у него снова раздувались ноздри. «Неужели повторяется все сначала?» — подумал Голубев. «Сейчас больной ослабел, ему гораздо труднее будет перенести болезнь». Он взял горячую руку Сухачева и начал считать пульс. Насчитал 100 ударов в минуту, однако пульс был удовлетворительного наполнения и напряжения. Сердце Сухачева работало лучше. Голубев начал осмотр. Грудь больного была забинтована. Слушать можно было только там, где не было винтов. Между лопатками он уловил легкое потрескивание, напоминающие звук при бритье, так называемые крепетирующие хрипы. Так оно и есть, пневмония. Она была и еще не успела разрешиться. Перикардит заслонил ее. А сейчас она как бы выползла вновь. Выдержит ли сердце, больное, оперированное сердце? «Ничего». «Это ничего», — сказал Голубев как можно спокойнее, одергивая рубашку на Сухачеве и укрывая его одеялом. «Ирина Петровна, начнем пенициллин сразу по 100 000 единиц». «Хорошо, доктор». Она посмотрела на Голубева так, точно собиралась сказать: «Я вас понимаю, Леонид Васильевич, положение нелегкое». Сухачев поверил словам врача. За эти дни он убедился, что гвардии майору можно верить. В короткие минуты просветления он наблюдал, с каким уважением относились к врачу больные. Слышал от Хохлова: «Наш врач толковый». Мама говорила: «Нечто какого-нибудь в такой госпиталь поставит». А главное, он убедился на себе. Как бы тяжело ни было, доктор всегда делал так, что ему становилось легче, и теперь он что-нибудь придумает. В палате неслышно появились Кленов и Песков. Николай Николаевич поклонился Голубеву. Песков, словно и не заметив его, прошел прямо к больному. Встав перед койкой на колени, он не задал ни одного вопроса и молча принялся выслушивать Сухачева. В палате было тихо. Слышалось покашливание Пескова да клокотание воды в стерилизаторе, где кипятился шприц. По этому напряженному молчанию Голубев почувствовал, что и Кленова, и Пескова тревожит сейчас, очевидно, тот же вопрос: выдержит ли оперированное сердце. Песков выслушивал больного медленно, долго, затем, покряхтывая, поднялся, и все трое, не проронив ни звука, вышли из палаты. не разговаривая, они прошли длинный коридор,